192. Да не подумает кто, что, зовя к миру высшему, мы отрываем от земли. Наоборот, величие мира высшего лишь утверждает и все остальные проявления жизни. Земля не будет ничтожной планетой, когда ее окутывает та же энергия, которая исполнена света высшего. Каждое сопоставление с миром высшим делает и земные мысли доброкачественными. Только зло может разделять миры. Только невежество может расчленять явления. Только непонимание может остерегать, что земная жизнь есть часть прекрасного творчества. Потому направим всю науку, чтобы подойти к познанию праведному. Ничто не может отвратить сердце, если в нем есть чувство преданности, чувство прекрасного.